Глава 27. Смущенному тотчас надо восстановить мир душевный. Всякий раз, как впадешь в какое простительное погрешение, хотя бы до 1000 раз случалось на день, как только заметишь то, не мучь себя и не трать времени напрасно, но тотчас смирись. И, сознав немощь свою, обратись уповательно к Богу и воззови к Нему из глубины сердца: «Господи Боже мой, я сделал это потому, что уж я таков, что от меня ничего другого и ожидать нельзя, кроме таких погрешений или чего-нибудь и большего того. Если благодать Твоя не поможет мне, остави меня с одним собою. Сокрушаюсь о сделанном потому особенно, что не отвечаю исправностью жизни Твоим о мне попечением, но все падаю и падаю. Прости мне, и дай мне силу не оскорблять Тебя более, и ни в чем не отступать от воли Твоей, ибо я усердно желаю работать Тебе и благоугождать, и во всем быть Тебе послушным». Сделав это, не томи с думанием, простил ли Тебя Бог. Господь близ и внемлет воздыханием рабов Своих. Успокойся же в этой уверенности, и, успокоившись, продолжай обычные занятия, как бы с тобой ничего и не случилось. Так тебе не один раз поступить должно, но если нужно 100 раз, и каждую минуту, и в последний раз с таким же совершенным упованием и к Богу дерзновением, как и в первый. Действуя так, ты будешь воздавать великое чествование беспредельной благости Бога, коего всегда долженствуешь ты созерцать беспредельно к нам благоутробным. Вследствие сего ты непрестанно будешь преуспевать в жизни своей и все продвигаться вперед, не теряя напрасно времени и труда. Охранять мир свой внутренний при впадении в указанные выше погрешения можешь ты еще, поступая так: с внутренним действием осознания своего окаянства и смирения себя пред Богом подвигнись и на теплые воспоминания великих милостей тебе, лично явленных Богом, и тем, оживив в себе любовь к Нему, расположи себя к благодарению и славословию Его, и самым делом возблагодари и восславословь Его тепло из глубины души. По элику благодарение и славословие Бога есть самое высшее проявление живого союза нашего с Богом, то плодом падения твоего, если разумно к нему отнесешься, будет с помощью Божией большее возвышение твое к нему. Это следовало бы поиметь во внимании тем, которые слишком метутся и мучатся при малых погрешениях, чтобы увидеть, как велика слепота их всем случае, и как они сами себе вредят по нерассудительности своей. Для них, собственно, и делаем мы последние указания, дающие в руки наши ключ, которым душа отверзает великую духовную сокровищницу и в короткое время обогатиться может благодатью Господа нашего Иисуса Христа, коему подобает всякая слава, честь и поклонение, с обезначальным Его Отцом и Святым Духом, ныне и во веки веков. Аминь. Δυνατή συμπιούντες Yeah.